На абордаж. Теперь мы знаем, как бороться со страхом случайности и страхом социальной неудачи. Но как бороться с главным врагом – страхом смерти? И хотя лично я думаю, что страх смерти – это чистой воды сумасшествие, поскольку нельзя бояться того, о чем не имеешь ни малейшего представления, как говаривает иногда моя матушка, продолжающая замечательный буддийский род, а может быть, там даже хорошо. Но, как ни крути, кто-то этот страх имеет, и этого, не пойми что, побаивается. А потому надо и на этот роток накинуть платок. Как же мы будем это делать? Обычно, когда нам в голову приходит шальная мысль бояться собственной смерти, мы начинаем судорожно искать пути выхода. Мы вызываем врачей, спасателей и призвали бы себе на помощь, наверное, даже шаманов племени Вуду, если бы это было возможно. Суета возникает в нас невозможная. Спасите, помогите. Теперь для разъяснения механизма, с помощью которого мы победим этот страх, я хочу рассказать вам сказку. Вообще-то она хорошо известна, а потому я позволю себе быть кратким. Итак, сказка дядюшки Римуса про братца-кролика, братца-лиса и смоляное чучело. Братец-кролик и братец-лис давно не ладили друг с другом. И братец-лис всегда хотел изловить братца-кролика, чтобы и наказать задиру, и полакомиться, соответственно, крольчатинкой. Но затея эта, к сожалению, для братца-лиса и, к счастью, для братца-кролика не удавалось. Однажды, пребывая в тоске и печали, братец Лис решил смастерить смоляное чучело кролика. Творческое, видимо, было у него настроение. Смастерил, потом намазал его черной, необычайно липкой смолой и выставил на дороге. Как раз в это время на горизонте появился братец кролик, направляясь прямиком на свою погибель. Братец Лис, потирая руки, схоронился в засаде. «Приветствую тебя, господин хороший!» — закричал братец-кролик, едва завидев смоляное чучело. Чучело, разумеется, ничего братцу-кролику не ответило. «Я, кажется, с тобой здороваюсь. Что ты не отвечаешь?» Братец-кролик стал быстро выходить из себя. «А ну, отвечай немедленно! Здравствуй, братец-кролик!» Чучело продолжало невозмутимо молчать, чем не на шутку разозлило братца-кролика. «Ах так! Значит, не хочешь разговаривать? Так получай же!» — прокричал братец-кролик и ударил смоляное чучело правой лапой. Последнее немедленно увязло в смоле. «Ты еще смеешь хватать меня за лапы?» — пуще прежнего разозлился братец-кролик и ударил его другой лапой, а потом еще и ногой. Короче говоря, уже через несколько секунд он был крепко-накрепко приклеен к смоляному чучелу. Из своей засады появился братец-лис. «Ну, теперь ты попался!» — радовался находчивый рыжий охотник. «Теперь я тебя зажарю и съем!» «Жарь меня! Жарь, братец-лис!» — взмолился вдруг братец-кролик. «Только не бросай меня в терновый куст!» «Ах, ты не боишься, что я тебя зажарю? Ну, ладно. Тогда я тебя утоплю!» — придумал братец-лис. «Топи меня! Топи, братец-лис! Только не бросай меня в терновый куст!» — не унимался братец-кролик. Оторопевший братец-лис стал придумывать новые и новые казни для своего заклятого врага, братца-кролика. Но ничто не могло его напугать. На все с охотой соглашался длинноухий хитрец. Единственное, о чем он настоятельно просил братца-лиса, — не бросать его в терновый куст. И, в конце концов, братец-лис сдался. «Раз ты ничего не боишься и просишь меня, чтобы я не бросал тебя в терновый куст, то, верно, я так и поступлю. Я брошу тебя в терновый куст». «О, только не это, братец-лис, только не это!» — молил братец-кролик, но тщетно. Братец-лис уже принял решение. Схватив чучело с братцем-кроликом, братец-лис размахнулся, что было силы, и метнул его в находившийся недалеко терновый куст. Во время полета чучело отлепилось от несчастного братца-кролика и тот приземлился в терновом кусте. «Ха-ха-ха!» — прокричал из него братец-кролик. «Какой же ты дурак, братец-лис! Терновый куст — мой дом родной!» И был таков. Вот такая сказка. И, рассказывая ее, доктор Курпатов не сошел с ума. Эта сказка с намеком. Ведь братец-кролик проделал в этом афроамериканском эпосе классическую психотерапевтическую технику парадоксальной интенции. Название, конечно, ужасное, но бог с ним, нам важна только суть. Все, чего на самом деле боялся братец-кролик, поджарки, утопления, повешения и тому подобное, он требовал немедленно, выньте положьте. А вот того, чего он не боялся вовсе, он делал вид, что боялся. Иными словами, он сделал все возможное и невозможное, чтобы сбить братца-лиса, а на самом деле, если мы рассматриваем эту сказку как метафору, свой собственный страх с толку. Как ни старался братец-лис, он не мог напугать братца-кролика. И тот, конечно, вышел сухим из воды и неопаленным из огня. Поначалу, конечно, сглупил братец-кролик, было дело. Но зато потом, молодец, страх требует бегства и совершенно не переносит наступления. Мощного, я бы даже сказал, нахального и эшелонированного наступления. Когда мы перестаем бегать, у страха просто нет больше шанса. Он как паразит, живет только на нашем бегстве. Как только мы переходим в атаку, он буквально лишается жизни, а мы, в свою очередь, ее обретаем. Так что учимся наступать, дорогие товарищи. Учимся наступать. Упражнение «Сила в правде». Прежде чем я огорошу своего читателя шокирующей инструкцией, необходимой для предотвращения всего этого пугливого безобразия, мне бы хотелось сделать небольшое отступление. Верите ли вы в то, что слово материально? Не в том, разумеется, смысле, что им можно воодушевить, обрадовать, ранить, обидеть, и не в том, что с помощью него можно себя настроить или расстроить, а в том, что оно ходит по улицам, делает, что ему вздумается, способно поднять, например, табуретку и шлепнуть ее об пол или о чью-то голову. Если не верите, то нам с вами по пути. Нет, пролистывайте эту главу, дискуссии все равно не будет. Слово — это слово, и кроме психологического, никакого другого эффекта ожидать от него не приходится. Теперь давайте подумаем аналогичным образом о страхе. Если я боюсь умереть, может ли этот страх меня убить? Примечание. Я опускаю здесь те случаи, когда человек боится настолько, что приводит свой организм в состояние полной недееспособности и умирает, как говорят, от страха. То есть я не беру здесь случаи казуистических смертей и безразмерных, каких-то немыслимых, несовместимых с жизнью страхов. Впрочем, лично я о конкретных случаях таких смертей и не знаю, хотя по роду своей профессиональной деятельности ежедневно наблюдаю великое множество разнообразнейших и сильнейших страхов, так что должен был бы знать, существуя они в природе. Более того, если бы такая смерть была возможна фактически, а не теоретически, то, поверьте мне, я бы о ней, учитывая возможности врачебного радио, знал. И даже больше того скажу. Чтобы умирали от глупости, это я видел, а вот от страха, ну, ни разу в жизни. Вот вам крест. Конец примечания. Вот так просто. Прийти и грохнуть меня, как профессиональный киллер. Чтобы облегчить ответ на этот вопрос, представьте себе, что вы, выйдя из подъезда собственного дома, испугались падения на свою голову кирпича. Полетит ли он в ту же минуту вам на голову? Я думаю, что вряд ли. А если и полетит, то, вероятно, как раз в тот момент, когда вы совсем этого не ожидаете. Или вот другой пример. Вы испугались заражения СПИДом. И вы им уже сейчас заболели? Испугались и поэтому заразились? Я полагаю, что нет. поскольку для заражения СПИДом нужно очень постараться. Одного страха для возникновения этой инфекции явно недостаточно. Возвращаемся к страху смерти. Вот вы испугались, что умрете. Вы действительно прямо сейчас и умрете? Или же вам придется чуть-чуть подождать? Думаю, что придется подождать. Таким образом, нет ничего страшного в том, что вы решите. Боюсь помереть? Очень хорошо. Не буду бояться, а буду напротив, страстно желать этого. Хочет смерть заявиться? Пусть приходит, милости просим. Надеюсь, что после всех полученных выше разъяснений вы не думаете, что подобная затея пуста и не имеет никакого смысла. Разумеется, смерть таким образом вам призвать не удастся, и не надейтесь. Но зато страх окажется в совершенно дурацком положении, ведь он рассчитывает, что вы побежите, а он поэтому станет только больше. Если же вы вместо того, чтобы бежать, напротив, рассаживаетесь удобненько и говорите: «Пожалуйста, братец страх, заходите, сделайте одолжение. Что у нас там, смерть? Очень хорошо. Несите ее сюда, оно нам надо», то вы тем самым просто парализуете собственный страх. Нельзя бояться того, чего вы хотите, поэтому стоит захотеть опасности, и страх улетучится. Нельзя бояться того, чего вы требуете, поэтому стоит потребовать опасности, и он ретируется. Наконец, как только вы начинаете требовать от себя помереть немедленно, то сразу же оказывается, что это далеко не так просто, как вы об этом думали. И это, наверное, самое важное. Смерть — это не то, что ходит за окнами и только того и ждет, чтобы ее позвали. Она и сама не стучится назойливо в наши двери, за редким исключением, и всего однажды, причем в тот момент, когда этого совсем не ожидаешь. А если ждешь, то будь уверен, не видать тебе ее, как своих ушей. В зеркале же, знаете, видны не ваши уши, а отражение ваших ушей, и они также отличаются друг от друга, как страх смерти и фактическая смерть. Кроме ошибки восприятия, ничего общего. Надеюсь, суть этой техники теперь понятна. Она в правде. А правда в том, что, боясь смерти, вы не умрете. Избавиться же от страха просто. Когда он у вас возникнет, попробуйте от себя умереть фактически. Не бегайте от собственного страха. Сядьте на диван или лягте, если вам так умирать сподручнее, и попытайтесь умереть. Желаю вам в этом удачи. Вы узнаете правду. Вы живете и будете жить, а когда жизнь закончится, вы того и не заметите. Так что не захламляйте голову. У нее есть масса других более полезных способов применения.